Глава 7. Дамы. На следующее утро мне поручили отнести поднос с завтраком мисс Риченди, а Мэри отправили в огород. Никто из хозяев не пожаловался на странный привкус у овощей за ужином, но по всеобщему молчаливому согласию решено было держать меня подальше от кухни и мойки. К сожалению, мисс Риченда за городом вставала поздно, так что мисс Уилсон нашла, чем меня занять позаранку, а отправила развешивать белье на просушку. Работа хоть и не требовала большого ума, но оказалась нудная, утомительная и нескончаемая. Стопка чистых простыней как будто и не убывала. Однако, если Аги совсем разболеется, у меня будет возможность освоить более неприятные обязанности. Эта мысль мне совсем не нравилась. Кроме того, начал угасать мой изначальный энтузиазм по поводу расследования. Если так пойдет и дальше, у меня не будет времени на помощь сержанту Дэвису и мистеру Бертраму. Леди в поместье были эксцентричными, не слишком любезными и праздными. Зато джентльменов в праздности обвинить было нельзя. Так или иначе, единственным, кто среди хозяев вызывал у меня симпатию, был мистер Бертрам, но даже он раздражал своим занудством. Покончив, наконец-таки, с бельем, я постучала в комнату мисс Риченды, чтобы не застать ее врасплох. Затем вошла, не дожидаясь приглашения, и чуть не выронила поднос с завтраком. В комнате царил страшный кавардак. При виде пудры, рассыпанной на туалетном столике, разбросанных по всей спальне предметов одежды и перевернутого кресла, я даже подумала, что здесь побывал грабитель. «Мисс Риченда!» — в панике позвала я. Из-под малинового одеяла показалась взъерошенная голова. Она попыталась сесть на кровати, одновременно зажимая руками уши. «Не ори, Мэри!» Уставившись на меня затуманенным взглядом, она несколько раз моргнула. «Ах, это ты, Эфимия! Поставь кресло на место, а то, что у тебя там, чай? О, отлично!» Мисс Риченда смахнула с тумбочки все, что там было, журнал, ожерелье из крупных бусин и маленькую записную книжку. Все это полетело на пол. Я осторожно поставила поднос на расчищенное пространство и нерешительно переступила с ноги на ногу, не зная, что делать дальше. До меня только что дошло, что грабители ни при чем. Понятно, кто устроил весь этот кавардак. Должно быть, такие мысли отразились на моем лице, потому что мисс Риченда нахмурилась. «Мэри, похоже, не предупредила тебя о моей небольшой проблемке». «Нет, мисс, я лунатик. Хожу во сне с детских лет. Далеко не забредаю, но маршрут, как видишь, можно проследить по разрушениям». Я слышала о сомнамбулизме и о том, что его причина – беспокойные мысли. Интересно, что так беспокоит мисс Риченду? «Не берите в голову, мисс, я тут разом все приберу». Провинциальный говорок Мэри мне воспроизвести не удалось, но простота речи вполне соответствовала моему положению служанки. Риченда кивнула, а я мысленно напомнила себе, что она не обязана меня благодарить, ведь это была моя работа. Однако вещи хозяйки приходилось не прибирать, а в буквальном смысле разгребать. Мисс Риченда тем временем расправилась с чаем, хлюпая и причмокивая. Зрелище было не слишком изысканное, зато она немного взбодрилась, и глаза прояснились. «Где ты была?» «Здесь, мисс». «Нет-нет, вчера. Мне никто не прислуживал. Я думала, ты меня дождешься». «Простите, мисс, у миссис Уилсон для меня было много работы». Она поморщилась. «Ох уж эта старая корга! Делает все, чтобы мне досадить!» И погрузилась в задумчивое молчание. «Не могу сказать ничего дурного ни о ком из прислуги», — быстро проговорила я. И мне удалось вернуть внимание мисс Риченды. Она снова обратила ко мне взгляд. Но, думаю, даже близкие друзья миссис Уилсон согласятся, что с ней не так уж легко работать. Мисс Риченда пристально уставилась на меня, и я, испугавшись, что перегнула палку, сразу отвела глаза. «У нее такие высокие стандарты!» Она хмыкнула. «Высокие стандарты? Да, она уверена, что весь дом держится только на ней!» Я лихорадочно соображала, что бы на это ответить. Но любые слова о миссис Уилсон прозвучали бы как возражение хозяйки. Должно быть, она заметила мое смятение. Да-да, Уилсон, конечно, экономка, ее обязанность вести хозяйство, но она искренне думает, что всем тут заправляет. Драгоценная мачеха ежедневно выдает ей указания, и она им следует. «Да, она, кажется, очень компетентная», — осторожно заметила я. «Она записывает все указания в блокнот». «О, да, и выполняет их буквально. Таким образом, если кто-нибудь пожалуется на нее моему отцу, у нее есть возможность предъявить запись и свалить вину на чужие плечи. По-моему, это наивысшая наглость. Я со своей стороны всего лишь обозначаю служанкам направление деятельности. У тебя же есть мозги, верно?» Я кивнула. «Значит, если я скажу тебе, приведи в порядок мою комнату, ты же догадаешься, что вещи нужно расставить примерно по тем местам, где они и стояли?» Я опять кивнула. «Ну вот. А если я то же самое скажу миссис Уилсон, она сначала все до малейшей мелочи разложит ровными рядами, а потом станет натужно соображать, в каком же конкретном месте должен находиться каждый предмет. И это будет так невыносимо долго, что легче мне самой прибраться». Я пробормотала что-то на тему педантичности хороших слуг. «Чушь!» – воскликнула мисс Риченда. «Она ненавидит свою работу, но никогда не уйдет от моего отца». Тут мне показалось, что мы ступили на запретную территорию, и я в надежде на продолжение затаила дыхание. Мисс Риченда встала с кровати. «Ты, наверное, гадаешь, что я имела в виду?» «Да, мисс», — призналась я. «Вранье мне плохо удается. Каждый раз, собираясь сказать неправду, я словно вижу перед собой отца, который укоризненно качает головой». Мисс Риченда по обыкновению громко расхохоталась. «Откровенность — твой девиз? Дай-ка мне вот тот пеньюар и наполни ванну. Только не надо заливать туда пену из розовой бутылки, которыми драгоценная мачеха нашпиговала весь дом. Эта розовая дрянь жутко воняет». «Конечно, мисс, сейчас все будет сделано». Я медленно двинулась в сторону ванной комнаты, предоставляя хозяйке шанс сказать еще что-нибудь лишнее. И она меня не разочаровала. «Уилсон познакомилась с моим отцом, когда он был еще молод». Едва я взялась ручку двери ванной комнаты, сказала Риченда. «Он к ней очень привязан». Она поколебалась немного и добавила вдогонку. «На мой взгляд, все мужчины из нашей семьи питают чрезмерную привязанность к служанкам». Я вошла в ванную. «Мисс, возможно, моя просьба будет несколько несвоевременной, но раз уж вы сами об этом заговорили, я бы хотела сменить место работы. Не могли бы вы дать мне рекомендательное письмо?» Честно признаться, я и сама еще не разобралась, хочу уйти или хочу остаться. У меня были аргументы и за, и против, но я подумала, в любом случае будет полезно намекнуть мисс Риченди, что я уважаю ее больше, чем кого-либо из членов семьи, раз уж обращаюсь к ней за рекомендациями. «Так-так, Эфимия, насчет несвоевременности, это ты зря. Время выбрано самое подходящее, ты ведь умная девушка. Но у нас не хватает прислуги. Кто будет гладить мои платья? Неуклюжая Мэри вчера чуть не сожгла их утюгом. А твою проблему я сама уложу. Мужчин нужно ставить на место, и я сделаю это за тебя». «Спасибо, мисс». При виде свирепого выражения лица мисс Риченды я почти пожалела мистера Ричарда. Но только почти. Я наполнила ванну. «Отлично, Эфимия», — одобрила хозяйка. «А теперь приберись немножко в спальне. Когда с этим покончишь, займись моим гардеробом. Там тоже нужно навести порядок по мелочам. Погладить платье, расставить обувь по парам. В общем, в таком вот духе». Я быстро поняла, что она недооценила масштаб задачи. К тому времени, когда она закончила плескаться в ванне, я совершила невозможное. Устроила в спальне еще больший беспорядок. Потому что, когда я открыла дверцу гардероба, то могу поклясться, наряды сами вырвались оттуда и разлетелись по всей комнате, настолько плотно был набит шкаф. Мисс Риченда вышла из ванной свеженькая, точно утренняя маргаритка, а я увязла в ворохе платьев, как в трясине. И было очевидно, что просто так утрамбовывать их обратно в гардероб нельзя. Они давно нуждаются в стирке. Мне не по чину было требовать ответа, почему платья оказались в гардеробе в таком виде. Однако я решила, что хозяйка должна дать мне некоторые разъяснения по другому поводу. «Мисс Риченда, вы не против, если я кое-что спрошу?» Она в это время пудрила лицо. До сих пор я не замечала, что оптимизм – одно из главных свойств ее натуры. Но сейчас эта женщина упорно работала пуховкой, хотя было ясно, что даже метровый слой пудры не скроет ее веснушки. И никакая пуховка здесь не поможет. Я отогнала жестокие мысли, а леди не оставляла своих стараний. «Мисс, да, в чем дело, Ефимия? Я встретила в саду мужчину. Как неблагоразумно!» «Мне кажется, он газетчик, мисс. Говорил, что ваша семья сеет смерть и разрушение». «Может, он лудильщик и хотел предложить свои услуги по восстановлению разрушенного?» «То есть вы не знаете, что именно он имел в виду?» Тут хозяйка обратила ко мне по-клоунски белое лицо. «Послушай, девушка, нечего тратить время на каких-то проходимцев. Лучше скажи мне, как ты думаешь, пудры не слишком много?» «О, нет, самый раз, мисс!» – невозмутимо отозвалась я. Едва она ушла, я провела тщательный обыск в спальне. На деле все было не так уж страшно и незаконно, как на словах. Мне действительно пришлось перебрать все ее вещи, чтобы вызволить похороненную под ними мебель. В маленькой записной книжке, на которой я возлагала большие надежды, не оказалось ничего полезного. Только список насущных покупок, чулки, опять же пудра и тексты популярных песен. В общем, в книжке было так же пусто, как в ее голове, злобно подумала я. Желудок уже стал напоминать мне о том, что я провела в этой спальне все утро, когда дверь распахнулась и ворвалась Мэри. «Ах, вот ты где! Ну, миссис Уилсон тебя устроит. Ты не сказала ей, куда пошла. Тебя немедленно хочет видеть хозяин». Я беспомощно оглядела свою измятую и запулившуюся униформу. «Немедленно, дорогуша! Он в библиотеке. Ох, чую, достанется тебе. Небось, натворила дел». В светлых глазах Мэри плясали озорные искорки.